Но ты недостаточно осторожен. Дженна все узнает и неожиданно заводит речь о разводе. Ты потеряешь половину денег, свой дом, одну из дорогих машин, поэтому ты задумываешь план покруче. Твоя жена застрахована на кучу бабла. Если она умрет, ты будешь жить дальше лучше, чем раньше. Может, сначала ты хотел все сделать сам, но ты же смотришь телевизор и знаешь, что копы всегда подозревают мужа, поэтому ты обо всем договариваешься. Для парня вроде тебя миллион баксов – это мелочь на карманные расходы. В некоторых районах Нью-Йорка людей убивают за банку пива. В том месте, куда я тебя отправлю, это делают за пачку сигарет. Но вот незадача. Тип, которого ты нанял, просто дурак. Предполагалось представить все как неудавшееся ограбление, да только не вышло. Думаю, наемник сделал для тебя фотку, поэтому и убрал ей волосы с лица. Ромми театрально поджимает губы и машет пальцем у меня перед носом. Ты облажался! Ты закончил? Интересуюсь я. Нет! Нет! Я знаю, что это ты! Не потому, что она хотела развестись, и не из-за страховки, и не из-за этого идиотского ограбления. Он снова сдавливает мне плечо, и его большой палец впивается в мою мышцу. Я это знаю, потому что у тебя большой дом и большая машина, и твою жену представляет себе каждый парень в квартале, когда имеет старую кошелку, на которой женат. Но ты... Тебя ведь никогда нет дома. Ты летаешь по всему шарику, работаешь на выходных, ночуешь в городе, потому что тебе всего было мало, верно? Потому что тебе все время хотелось еще, а Дженна этому мешала. Скажи мне, он заговорщически смотрит на меня, на кого ты переключился? На черных курочек? Школьниц? Трансвеститов? Коп поворачивается боком к журналистам и тайком чешет промежность. Тиллинг, никак не реагируя, смотрит в землю. Интересно, что такого она натворила, раз ее поставили в пару с Ромми. «Теперь все?» — спрашиваю я. «Пока все». Он отпускает меня, выуживает сигарету из кармана рубашки и делает еще один шаг назад, пялясь на меня, как боксер, ожидающий очередного удара гонга. «Я был женат 16 лет. А изменил лишь однажды. Ага, отношения у вас, наверное, были прекрасные. Родители Дженны уже через 10 минут перестали защищать тебя. Ты их к этому подтолкнул. С фактами не поспоришь», — равнодушно заявляет Ромми и зажигает спичку. «Наверное, тебе следовало рассказать нам о твоем маленьком приключении на стороне до того, как священник выдал тебя с потрохами. Эта женщина тут совершенно ни при чем». «Еще бы!» — Ромми полон сарказма. «Назови ее имя! Обещаю, что я буду с ней ласков!» «Ты пытаешься придумать, как ее поместить на первую полосу пост. Поговоришь со всеми ее друзьями и родственниками, а потом намекнешь, что она преступница. Я делаю то, что должен, чтобы отправить таких, как ты, туда, где вам и место. Это моя работа. Твоя работа — поймать того, кто убил мою жену, а не дергать меня по пустякам просто потому, что я много работал и получил все то, что ты всегда хотел иметь, в то время как ты всего лишь 47-летний коп, который даже выше сержанта подняться не может. Ромми щелчком среднего пальца отправляет в меня горящую сигарету. Тиллинг издает предостерегающий звук, но Ромми слишком возбужден, чтобы обратить на нее внимание. «Я скажу тебе, почему ты не хочешь выдавать ее!» — рычит он, и его шея надувается от прилива крови. «Потому что маленькая мисс сладкие титьки кое-что знает, и ты не хочешь, чтобы она рассказывала нам об этом. Ты сказал ей, что убил Джинну, верно?» Я снова делаю шаг вперед, сокращая дистанцию между нами. Один из самых важных уроков, которые преподал мне отец, — никогда не показывай своей слабости. И ты считаешь меня подонком? Ты прав на все 100. Хорошо. Хорошо. Ты уже встречался с частными сыщиками, которых нанял мой адвокат? Ага. Я сказал этим маленьким самодовольным болванам, этим продажным тварям, чтобы они убрались, пока я им по заднице не надавал. Я преднамеренно засовываю обе руки в карманы. Наверное, они не очень хорошо тебя слушали. Один из них побеседовал с твоей бывшей женой. Ей было что сказать на тему о подонках. Она говорит, у одного из твоих детей проблемы с речью, но ты задерживаешь выплату алиментов, и поэтому на врача у нее денег нет. Остальные дети смеются над твоим сыном и называют его дебилом. Ромми хватает меня за галстук. Он толкает меня и выкрикивает в лицо угрозы. На той стороне улицы щелкают затворы фотоаппаратов. Звук автоматически перематываемой пленки похож на сердитое пчелиное жужжание. Двое полицейских из Форда бегут к нам. Я повышаю голос, но не кричу. Она говорит, что бросила тебя, потому что ты каждый вечер приходил домой пьяный и у тебя не вставал. Она устала просыпаться рядом с парнем, который ни хрена не может в постели.